Глава третья. Выкапывая корни. Я видел гору, и не одну, а целый ряд вершин в белом снегу. Золотистые и голубые склоны испускали мягкое сияние. Водопады струились так легко, словно были нарисованы. Там, где их воды попадали в чистейшие озера, росли изумрудные леса. И в тени деревьев прятались хижины, бродили огромные слоны цвета сметаны. Там и сям поднимались дворцы, похожие на пагоды, но еще более яркие, цветастые, необычные. Несмотря на расстояние, удавалось разглядеть мельчайшие детали. До сверкания на кончиках слоновьих клыков и узоров на остроконечных крышах. Видел я эту гору и с закрытыми глазами, и с открытыми. И иногда она оказалась такой яркой, что я переставал понимать, где нахожусь. Она вылезала посреди упражнений и мешала их выполнять. Но в то же время, когда я сам хотел насладиться зрелищем и вызвать ее образ, у меня ничего не получалось. «Забудь об этом. Полная ерунда», — сказал брат Пон, когда я поведал ему о видении. «Последствия того, что я вынужден безжалостно пришпоривать твое сознание, гнать тебя, как скаковую лошадь. То, на что уходит год, мы с тобой проделываем за несколько дней. Видел бы такое мой наставник, точно бы приказал излупить меня тяжелой палкой. Суровый был мужчина, не то что я». Но я не смог забыть, избавиться от образа великолепной горной цепи. Монаху я больше не говорил о ней. Но он видел, что со мной творится, поскольку однажды после ужина пригласил меня под навес и заявил: «Раз не получается избавить тебя от этого видения, то попробуем его использовать. История, которую я тебе поведаю, случилась как раз на склонах той благословенной горы, что поработила твой разум». Слово «поработило» мне не очень понравилось, но возразить я не мог. Я понимал, что хочу видеть зрелище, предстающее моим глазам. Мне это нравится, и с каждым разом все больше. «Так вот. Жил в глубокой древности один почтенный муж, обильный духовными подвигами и по этой причине родившийся в богатой и безупречной семье брахманов», — начал брат Пон. «У него было трое младших братьев, которые почитали старшего не только за возраст, но и за многочисленные достоинства, и сами они были под стать ему. Отличались они щедростью и ученостью, добротой и отвагой, и мир не видел такового подобия среди родственников». Когда монах начал перечислять достоинства героев, мне вспомнилась прежняя история, где список выглядел примерно так же. Некоторые говорят, что это был сам Тадхагата в одном из прежних рождений. Судя по лицу брата Пона, он сам в этом сомневался. Но так это или нет, неважно. Снискали наши братья во главе со старшим добрую славу в народе, как знанием обрядов, так и мудростью и готовностью прийти на помощь, а также любовью к родителям своим. Когда же пришло тем время умирать, а смерть забрала их практически в один день, старший из братьев преисполнился скорби, мучительной и сильной, как зубная боль. После того, как прошли все должные обряды погребения, голос монаха стал напевным, и я осознал, что почти вижу то, о чем он рассказывает. Печальные лица и яркие одежды, унылую процессию и пожирающий тела огонь. Призвал старший остальных братьев. «Смерть разлучает нас даже с теми, кто дал нам жизнь», — заявил он. «Что говорить о других? Именно поэтому хочу я удалиться в дикие места и стать отшельником». Судя по всему, это была стандартная завязка для истории брата Пона, если речь шла не о животных. Сообщив об этом, он принялся наставлять братьев, как им вести должную жизнь домохозяев. Как не потерять уважение, мудрости и имущества, быть скромными и щедрыми. Они же... Тут монах развел руками и покачал головой так, что его косички заколыхались. Дружно заплакали и закричали, что они только что лишились родителей и не хотят терять еще и старшего брата, того, кто способен заменить им ушедшего отца. «Покинем мир, тогда мы вместе с тобой», — заявили они, чтобы быть вместе, помогать друг другу, как и раньше. Старший пытался их отговорить, заявляя, что аскетизм не для всех, что привыкших к наслаждениям телесным погубит он вернее, чем яд опаснейший. Но младшие не стали его слушать, пали ниц и заявили, что ни за что его не оставят. Брат Пон снова покачал головой, откровенно не одобряя такого поведения. Я же нетерпеливо поерзал, ожидая продолжения. Собрались они, не обращая внимания на стенания родственников и друзей, и отправились в огромный пустынный лес у подножия той самой горы, которую ты видишь. Монах подмигнул мне, и я смущенно засопел. Ну что же, вижу, никуда от этого не деться. Выбрали красивейшее озеро, то прозрачное, то синее, то фиолетовое в разное время дня, с белоснежными лотосами на его поверхности, напоминавшими крохотные облака. А роившиеся над ними пчелы были словно крохотные птицы, стремительные и изящные. Да, в прежние времена брат Пон мог бы зарабатывать на жизнь в качестве бродячего сказителя. «Каждый жил в хижине в благословенной тени деревьев», — вещал он вдохновенно. «Раз в 5 дней сходились они вместе на поляне у ручья, чтобы старший брат преподал им наставление о свободе. И он рассказывал им, как преодолеть ограничения земного сознания, как открывать себя истинной жизни и постигать ее глубокие, настоящие законы. В остальные же дни старший брат служил младшим совсем иначе. Рано поутру, когда они спали, он собирал стебли лотоса, мягкие, сладкие, годные в пищу, аккуратнейшим образом чистил их, красиво раскладывал на лотосовых листьях, после чего относил порцию каждого к порогу его хижины. Затем, удалившись к своему обиталищу, он стучал друг о друга палками, давая знак, что можно выходить и вкушать пищу. Я хмыкнул и почесал щетину на подбородке. Такого поворота событий никак не ожидал. Ведь в буддийских монастырях обычно послушники и молодые монахи обслуживают старших и делают всю работу. Ели они раз в день. Остальное же время проводили в созерцании и духовных подвигах. Виделись же лишь раз в 5 дней и говорили только о возвышенном. Продолжал брат Пон. Но, увы, спрятаться нельзя даже в самом глухом углу мира. Охотник проходил мимо. Собиратель лекарственных растений являлся на озеро. Заблудившийся крестьянин натыкался на хижины аскетов. Пролетал мимо Гандхарв. Насколько я помнил, так звали крылатых певцов из свиты всяческих божеств. Долго ли коротко, но слава о святости и великих деяниях 4 братьев поползла в разные стороны, достигла многих ушей и добралась до самых вершин священных гор, где в роскошном дворце, обиталище 1000 наслаждений и 100 красот, властвовал сам царь богов Индра. Преисполнившись любопытства, решил он посетить отшельников и сначала в незримом облике явился в тот лес и провел там 9 дней. «Кажется мне, что я это уже слышал», — пробормотал я. «Ты слышал нечто похожее», — не согласился монах. «А вообще все сказки связаны. Они образуют единую историю, которую можно рассказывать бесконечно, как целиком, так и частями, с любого места. Если делать это правильно, то слушающие извлекут из нее великую пользу». «Столь же великую, как деяния наших героев», — уточнил я. «Именно», — монах кивнул. «Вернемся же к ним». Итак, убедился царь богов, что перед ним истинные аскеты, лишенные страстей, и решил он испытать их стойкость. Дождавшись, когда старший из братьев соберет стебли лотоса, нежнейшие и вкуснейшие, разложит их на листьях, украсит лепестками и каплями прохладной воды, а затем с помощью палочек даст знак, что можно приступать к вкушению пищи, Индра взял и похитил доли младших братьев. Второй брат, обнаружив, что стеблей нет, а листья раскиданы, решил, что кто-то взял его порцию, и сильное изумление — одолело его сердце. Третий и четвертый тоже поверили, что кто-то позарился на их еду. Тоже удивились, но не испытали более ничего. Старший же остался в неведении, не знал, что произошло с остальными. Брат Пон сделал паузу, давая мне осмыслить ситуацию, а когда заговорил, то голос его стал более мрачным. На второй день произошло то же самое. И на третий тоже, и на четвертый. Хитрый Индра похищал стебли лотоса и исчезал, прежде чем кто-то мог заметить его. Старший брат прилежно исполнял взятые на себя обязанности кормить младших. Они же приходили во все большее смятение. Сначала они думали, что это старший брат испытывает таким образом их стойкость. Но затем вышли наружу несовершенства души, о которых говорил тот, предупреждая, что лесное отшельничество будет для них опасно. Второй брат ощутил сильнейшую печаль, поскольку видел, что тело его, крепкое и выносливое, слабеет с каждым днем, уходит сила из рук и ноги не носят более. Третий же уверился, что пищу съедает кто-то из других, и начал подглядывать, надеясь поймать вора и подумывать о том, чтобы проникнуть в другие хижины и обыскать их. Подобные мысли отвратили его от бдительности, и он ничего не увидел. Понял лишь, что то, что он уже считает своим, положенное на пороге его хижины, исчезает неведомо куда. Четвертый же пришел в ярость, испытал желание поймать того, кто лишает его пропитания, и избить так, чтобы тот запомнил этот урок. «Ничего себе, отшельники!» — воскликнул я. «Да уж», — подтвердил брат Пон. И вот наступил пятый день, день встречи. Явились братья в хижину старшего, и он сразу увидел, что с ними что-то не так. Что они похудели, цвет ушел с их лиц, а мягкое сияние благости и спокойствия оставило души. Они же обнаружили, что он такой, как прежде, и неблагие чувства в их сердцах зазвучали громче, словно в прекрасной лесной тишине раздались ужасающий грохот, крики и рев. «Поведайте же мне, что случилось с вами!» — воскликнул старший брат, мучимый состраданием к тем, кто доверился его водительству. «Кто нарушил ваше созерцание?» Услышав же о том, что стебли лотоса, которые он каждое утро трудолюбиво собирал и приносил к порогам хижин, были похищены кем-то, удивился он, но не испытал ни гнева, ни даже раздражения. В этот момент я уверился, что речь в этой сказке тоже идет о Тадхагате, о том, кто потом станет Буддой Шакьямуни, но о догадке говорить не стал. Если брат Пон заявил, что личность главного героя не имеет значения, то значит, по какой-то причине так и нужно. А послушать проповедь его в тот день пришли лесной якша, слон и обезьяна. Сообщил монах так, словно это было делом обычным. И узнав, что произошло, преисполнились они стыда и волнения от того, что некто сыграл такую шутку со аскетами. Сказал якша: «Пусть тот, кто осмелился согрешить так, в рабском теле воплотится и к самому жестокому надсмотрщику попадет в каменоломни мраморные, где едкая пыль гложет грудь изнутри и проведет там десятки лет». Сказал слон: «Пусть тот, кто стебли лотоса похитил, таким станет, как я, в руки людские попадет и терпит понукание и боль, работу тяжкую». Сказала обезьяна: «Пусть тот, кто жадности и злобе дал себя одолеть, в теле моем родится. Пусть носит ошейник он тяжелый, ходит перед змеей избитой палкой, не знающей сытной жизни». Трое младших братьев на это промолчали. Я подумал, что это было с их стороны величайшим достижением. Если бы какой-нибудь нехороший человек систематически воровал мою еду, из-за чего мне пришлось бы голодать, то я бы без усилий придумал, что такого хорошего ему пожелать. Старший же брат сначала успокоил слушателей своих такими словами, сказавший, что будто бы исчезло то, что никогда не исчезало и не появлялось, пусть истину узнает и переродится в теле благом, в котором к свободе и мудрости легок путь. Брат Пон добавил в голос легкой укоризны, а затем обратился к похитителю стеблей так: Пусть будет жизнь твоя беспечальной и сытой. Дороги легкими, о ты неведомый, кто пищу отшельника взял. Пусть богатства сыплются на тебя, и рождение во дворце царя станет твоим уделом. Индра, услышав подобное, исполнился восхищения и понял, что перед ним истинный святой. «Но в этот раз он не испугался, что отшельник захочет трон повелителя богов?» — поинтересовался я, уже в который раз вспоминая прошлую историю. «Ха-ха, нет!» — брат Пон рассмеялся. Он принял облик свой и перед братьями явился. Трое младших оказались поражены его видом. Глаза их застлали слезы, боль пронзила сердца, и они упали на колени. Старший же приветствовал гостя, как полагается, и предложил ему лучшее место. Индра же признался, что он забирал стебли лотоса каждое утро, желая испытать стойкость духа аскетов, живущих у подножия величайших гор. После чего он принес извинения и удалился. Старший же брат обратился к младшим с такой речью. «Говорил же я вам, что отшельником не каждый способен быть, что ядом может стать смертельным жизнь в одиночестве, посвященная созерцанию и размышлению. Простые стебли лотоса, растущие на озере в изобилии, и к чему они вас привели? Сердца ваши кипят, глаза болят, ноют спины от неудобной позы, ведь вы не в силах разогнуться». «Он их прогнал?» — спросил я. «Нет. Помог разобраться в том, что произошло, и они так и остались там жить», — сообщил брат Пон. «Ну и какую мораль ты можешь вывести из того, что я рассказал?» «Но...» — я напрягся, вспоминая. «Один брат был привязан к собственному телу, второй — жаден, а третий — злился. И все это нехорошо». «Можно и так сказать». Монах неожиданно стал очень серьезным, даже суровым. «Три главных корня. Три аффекта приковывают нас к этому существованию, полному мук и печали. И о них мы с тобой говорили. Первый — невежество, отсутствие истинного знания, приводящее к вере в реальность личности, воплощенной в грубом, плотном теле. Второй — алчность, неутолимая жажда собирать как можно больше всего, что можно назвать своим — вещей, денег, впечатлений, бессмысленных знаний. Третий — ненависть к другим живым существам, злоба и агрессия, причинение вреда тем, кто не является я. Он помолчал, давая мне возможность извлечь из памяти беседы, которые мы вели на эти темы. Да, о невежестве речь зашла почти сразу после моего прибытия в Тхампу. О алчности мы разговаривали несколько позже. О ненависти коснулись совсем недавно, когда меня покусали собаки. «Вспомни еще и огненную проповедь», — сказал брат Пон, поднимая указательный палец. «Все в огне, братья. Глаз горит, воспринимаемые им формы горят, сознание зрения горит, зрительный контакт горит. Любая эмоция, возникающая из контакта видимого и видящего, будь она приятной, неприятной или нейтральной, тоже пылает. Это ты уже слышал. Но есть продолжение. Что питает этот огонь? Каково его топливо? Топливо для этого огня — рождение и старение, страдание и горе, неудовлетворенность и отчаяние». Метафору с огнем монах упоминал не в первый раз, но я так и не мог понять, что в точности она означает. «Иными словами, причиной страдания являются как раз три базовых страсти: невежество, алчность и ненависть. Отсюда очень простой и логичный вывод». «Какой же?» Я откашлялся. «Чтобы избавиться от страдания, нужно избавиться от его источников, от базовых страстей». «Хорошо сказано». Брат Пон хлопнул в ладоши. «Четко и очевидно изложено. Вторая и третья благородные истины, принесенные нам Тадхагатой. Да, можно долго рассматривать признаки второй истины, такие как причинность, источник, порождение, и условия порождения, а также признаки третьей, такие как прекращение, умиротворение, устремление и отречение. Но главное ты уже знаешь, кроме одного важнейшего момента. Он замолчал. Мне стали слышны голоса молодых монахов, беседовавших около сарая с инструментами, крики обезьян в лесу, шум мотора, проплывающего по реке катера. Мир, словно долгое время прятавшийся в засаде, теперь каким-то странным образом набросился на меня, и его прикосновение вовсе не показалось мне приятным. Я поежился. «Достаточно на сегодня», — сказал брат Пон. «Иди займись созерцанием качеств. Можешь пока забыть, о чем мы говорили сегодня». Но я не забыл. Да и история о четырех братьях не шла из памяти, чудилась в ней какая-то недосказанность, как будто засел внутри нее острый шип, коловший меня при каждом воспоминании. И поэтому я воспользовался ближайшей возможностью, чтобы обратиться к наставнику с вопросами. Случилось это сразу после трапезы, средней между завтраком и обедом. И, похоже, единственный в этот день, когда меня почему-то не отправили мыть посуду вместе с остальными, а брат Пон остался под кухонным навесом. «Нет, я ничего не утаил», — сказал монах, выслушав мое сбивчивое выступление. «Просто не растолковал, что к чему и как ты можешь использовать эту сказку на практике. Ведь ты наверняка догадался, что вспомнил о ней, что я вспомнил о ней не для развлечения и не для того, чтобы отвлечь тебя от разглядывания великолепной горы». Я покраснел. Всего час назад сверкающие вершины маячили перед глазами во время медитации, отвлекая и смущая. «Догадался», — произнес я со вздохом. «Вы ничего не делаете для развлечения». «Но почему?» Монах деланно изумился, вытаращил глаза и часто-часто заморгал. «Подтруниваю над тобой, например, я с большим удовольствием. Ладно, не обижайся. Смотри, есть три корня, и они проявлены во всяком человеческом существе, кроме тех, кто достиг освобождения. Любой из людей горит в гиене невежества, терзаем огнем алчности и пламенем ненависти. Но у каждого есть главный, ведущий и самый опасный для него аффект. Логично, что с ним нужно работать в первую очередь и уделить ему больше внимания». «Ну да», — согласился я. «Только как определить, какой именно является ведущим? Хотя нет, это просто. Кто тупо ничего не понимает, у того невежество. Если человек злой, всех бьет и убивает, то ненависть. Ну а алчность там у жадины или сластолюбца». «Не все так легко». Брат Пон покачал головой. «Вот, например, отнятие чужой жизни определяется ненавистью. Так?» Я закивал. «Это самая очевидная версия. Но на самом деле убийство может определять любая страсть из трех. Твой вариант – уничтожение врага, стремление показать свою силу, выместить злость, избавиться от того, кто вызывает неприятные чувства или мешает. Однако, возможно, убийство из алчности». Брат Пон многозначительно посмотрел на меня, и я воспринял это как приглашение к диалогу. «Когда мы лишаем жизни кого-то, чтобы забрать его деньги?» «Верно. Но это и убийство животных ради мяса и шкур, охота для развлечения. Занимающийся ей собирает впечатления, которые для него могут быть важнее тех же денег. Теперь рассмотрим убийство на почве невежества». Мне достался еще один вопрошающий взгляд, но на этот раз я не знал, что сказать, и только пожал плечами. «Это отнятие чужой жизни, оправдываемое ложными убеждениями», — объяснил брат Пон. «Смертная казнь, убийство тех, кто, как тебе кажется, проклят твоими богами, является нечистым существом. Вспомни соседнюю Камбоджу и Пол Пота». «Да, кровавый диктатор отправил на тот свет миллионы людей, и все потому, что отдельные категории населения мешали ему строить социализм. А если пойти дальше в прошлое, то можно увидеть нацистскую Германию, где евреев и прочих расово неполноценных сжигали в печах, или англосаксонские страны, где в начале прошлого века стерилизовали преступников, тем самым убивая их еще не родившихся отпрысков. Да уж, мотивацию для убийства человек всегда найдет. «Понятно», — сказал я. «А если вспомнить какой-нибудь другой проступок, например, супружеская измена? Это же алчность в чистом виде, желание обладать существом другого пола, обычная похоть. Причем тут невежество или ненависть?» «Но на измену человек может пойти ради того, чтобы причинить моральные страдания собственному супругу. Или может быть супругу того человека, с которым он вступает в связь?» Монах развел руками. «Что же это такое, если не проявление ненависти? Теперь невежество. Есть люди, полагающие, будто безудержный разврат просто норма, что инцест норма, что совокупление с существами одного с тобой пола и животными – норма. Ну да, я с существами вроде педофилов или зоофилов, к счастью, не встречался, но слышал, что они есть. Ну а похотливых скакунов и слабых напередок дамочек видел неоднократно. Взять хотя бы моего соседа по кондо в Паттайе, Костика, чуть ли не каждую неделю таскавшего к себе туристок, но не пренебрегавшего и дешевыми шлюхами с Бич-Роад. Лечился он от всякой соответствующей дряни раз в год, как по расписанию, но это его не останавливало. А еще он подводил под свое занятие целую философию и охотно делился ей по пьяной лавочке. И также со всеми остальными поступками. Слова брата Пона заставили меня вернуться из курорта на берегу Сиамского залива в совсем не курорт на берегу Меконга. Каждый определяется той или иной базовой страстью, и чаще всего ведущей, и поэтому ее необходимо знать. Твою я благополучно выяснил, и ей является... Он выдержал паузу. Ненависть. Это меня удивило. Вроде бы я человек очень мирный, драться никогда не любил, выяснять отношения тоже. Ничего странного. Сказал брат Пон, когда я озвучил собственные сомнения. Базовая страсть обычно маскируется. Одержимый невежеством полагает себя умником, алчный бессеребренником, хотя удавится за каждый грош и так далее. «А как вы определили мою страсть?» «Помнишь, как ты считал колокола?» На лице монаха появилась улыбка, я же мрачно засопел. «Как такое забудешь?» В Тхампу, как и во многих буддийских храмах, имелся узкий навес, петлей окружающий главное святилище. И под навесом висели колокола, в которые полагалось звонить, шепча молитву. Здесь ими никто не пользовался, навес выглядел старым и покосившимся. Но для чего все это нужно, я знал по Бангкоку. «Помню», — буркнул я, заново переживая свой позор. Несколько дней назад брат Пон дал мне элементарное на первый взгляд задание – обойти навес, позвонить в каждый колокол и потом сообщить ему, сколько их всего. Однако выполнить его оказалось непросто. Я по какой-то причине все время сбивался, получал разные числа, потел, спотыкался и раздражался. И продолжалось это, как мне показалось, не один час. «Так вот, твоя реакция четко показала мне, какой эффект у тебя наиболее силен», — сказал брат Пон. «А ну-ка, давай в деталях вспомним, что именно ты переживал тогда. Закрывай глаза». Возвращаться в тот день мне не хотелось, но выбора снова не оставили. «Бом!» — ворвался в уши звон первого колокола. «Бом!» — второго. «Бом!» — третьего. В какой-то момент я увидел, что они все разные по форме и размеру, хотя одинаково старые и потрескавшиеся. Бом, бом, бом. Вот и последний. Итого 105. «Ты ошибся», — услышал я от брата Пона, когда назвал ему это число. То же самое прозвучало и после второй попытки, когда вышло 108, и после третьей, когда получилось 104. Тут я разозлился по-настоящему. Мне захотелось снести к чертовой бабушке этот дурацкий навес, расплавить колокола и сделать из металла что-нибудь полезное. Судя по недовольной физиономии и частому дыханию, ты вернулся куда надо. Брат Пон рассмеялся. Теперь ты должен видеть чувства, которые испытывал тогда. Каковы они? Ну, ярость, гнев. Да, ненависть, признал я. А как еще можно отреагировать? Видишь, ты и представить не можешь иной реакции. Брат Пон от удовольствия даже ударил ладонями по столу, за которым мы беседовали. Тут вернулись от реки молодые монахи, принесшие чистую посуду. И он отвлекся, чтобы отдать им какие-то распоряжения на тайском, так что у меня появилось время немного успокоиться и подумать. Человек невежественный в первую очередь принялся бы думать о себе любимом. Он ощутил бы скуку, поскольку никак себя не проявляет, продолжил объяснять брат Пон. Ничем не доказывает собственному любимому «я», что оно существует на самом деле. Он бы делал все спустя рукава, без интереса и сердца. «Но разве не к этому я пришел в конечном итоге?» — спросил я. Чувства мои тогда в какой-то момент угасли, и в последний раз я обошел храм, подсчитал колокола совершенно спокойно, не думая, зачем я этим занимаюсь, не зацикливаясь на том, чтобы получить нужный результат. «Нет, равнодушным ты не был. Ты просто стал спокойным. Твой аффект угас». Я подумал некоторое время, а потом кивнул. Человек же, опирающийся на алчность, вспомнил бы первым делом о других людях, которым не выпала столь глупая и непонятная задача, и позавидовал бы им, — сообщил монах. Ты ведь ни о ком не думал, кроме себя самого. Ну, и меня тоже. Ехидная улыбка дала мне понять, что брат Пон вполне осознает, какими словами в тот момент я его вспоминал. Ну да, отпираться было глупо. Мне это и в голову не пришло. Зато пришли гнев и все, что с ним связано. Помнишь наш разговор о потоке? Забыть ту беседу я тоже не мог, поскольку случилась она сразу после того, как меня покусали. Воспоминания о встрече с собачьей сворой еще не поблекли, а укус болел, хотя брат Пон и смазал его подозрительно выглядевшей мазью. «Да, еще бы», — сказал я. «О том, что я вовсе не набор костей, хрящей и ломтей мяса в мешке из кожи, истекающий мерзкой слизью из разных отверстий и обреченный на неминуемое превращение в падаль, а вечный текучий поток восприятия, которому ничто в принципе не может угрожать. Как забудешь?» «И из каких струй состоит этот поток?» «Я ощутил себя в школе в первом классе. Вспомнил запах мела и суровую училку, Марию Петровну, глядевшую на меня так же испытующе, как брат Пон, и даже одетую, неожиданное открытие, похожим образом. Телесные ощущения, эмоции, мысли, события и, собственно, осознание, вокруг которого все остальное собрано», — перечислил я и порадовался, что в вате Тхампу хотя бы нет доски, куда тебя могут вызвать на потеху всему классу. «И вот я тебе открою страшную тайну», — сказал монах заговорческим шепотом. «Три аффекта — ненависть, алчность и невежество — проявляют себя на каждом из пяти потоков, омрачая их. И поймать их, отследить конкретные проявления проще всего именно там». Я наморщил лоб, пытаясь уловить концепцию. «Если речь идет о ненависти, начал я со своей базовой страсти, поскольку хорошо помнил ощущения, раздиравшие меня во время подсчета колоколов, то на теле это было жарко. Много пота, даже больше, чем обычно. Еще я ходил как-то дерганно и не всегда мог схватиться за веревку. Да, мне ведь надо было позвонить и в каждый колокол, а руки слушались вовсе не так хорошо, как обычно, хотя на нарушение координации я ни разу в жизни не жаловался». «Да, это признаки того, что ненависть овладела телом», — подтвердил брат Пон. «Насчет эмоций тут все очевидно». Я почесал висок, отмахнулся от надоедливой мухи. «Мысли о том, как защитить себя или напасть на другого, тоже легко распознать. Но вот события и осознание...» «Мысли могут быть еще и о том, что против тебя задумали нечто враждебное», — добавил монах. «Шаблоны событий, связанных с ненавистью, всегда несут на себе печать противостояния. Ты же практически сражался с этими колоколами. Хотел победы. Вспомни же». И вновь он был прав. Нечто подобное тогда и происходило. Я ощущал себя на поле брани, хотя никто мне не угрожал. Занимался я делом вроде бы мирным, и оружия при мне не было. Имеет значение не столько содержание поступков, сколько форма, в которую они укладываются. Сказал брат Пон за миг до того, как вопрос созрел у меня в мозгу. Осознавание же самый трудный для начинающего объект наблюдения. Его сложнее всего выделить, поэтому сейчас ты вернешься в тот момент всем существом и попытаешься это сделать. Он наклонился и взял меня за руку. Едва прикоснулся. Но меня встряхнуло, как от удара током. Нет, я остался там же, за кухонным столом, но одновременно словно перенесся на тропу, протоптанную вдоль навеса с колоколами. Услышал их надтреснутые голоса. Ощутил собственное раздражение, нырнул в поток мыслей, взвихренный, горячий. «А теперь разделяй телесные ощущения. Проходи по одному». Голос брата Пона донесся словно издалека. От удара в сердце до зуда в пятках и гадкого вкуса во рту. Левая пятка у меня и вправду зудела, но никакого особенного привкуса я не ощущал, поскольку в тот день не ел совсем. Зато пот выступал каплями на лбу и макушке, щекотал подмышки. Струйки его текли по спине, и были они горячими, словно расплавленный металл. Прикосновение его к коже раздражало так слабо, что тогда я этого не замечал, просто не понимал, отчего испытываю такой сильный дискомфорт по всему телу. Сердце в груди лупило, как бешеное, виски жгло, поле зрения через каждые несколько шагов сужалось, не так сильно, как в момент бешенства, но все же заметно, по крайней мере отсюда, из будущего. Все мое тело было сплошным воплощением ненависти. Она текла в жилах, клокотала в груди, владела руками и ногами, заставляя их совершать странные вихляющиеся движения. «Хорошо», — сказал брат Пон. «Эмоции, хотя с ними просто». Да, чувства не скрывались. Они мчались бешеным потоком. Раздражение, гнев, злость — все то, без чего я еще некоторое время назад и не мыслил собственную жизнь. Потоком этим я управлять не мог. Он нес меня, словно беспомощного пловца, волок туда, куда ему хотелось. И странно, мне показалось, что в этом потоке я нахожусь всегда, что даже когда спокоен, все равно где-то под коркой самоконтроля таятся угли ярости, готовые вспыхнуть в любой момент. И мне это не понравилось. Мысли. Монах не давал мне остановиться, безжалостно гнал вперед. Тут пришлось сложнее, поскольку вспомнить мысли прошлого можно лишь отрешившись от мыслей настоящего. А они сильны и норовят засосать внимание, увести в сторону. Так что я потратил, наверное, минут 10, прежде чем услышал то, о чем думал, когда считал колокола. Хотя слушать там было особенно нечего. Обрывки гневных восклицаний, мечтания о том, что я сделал бы с этими проклятыми штуковинами, играющими со мной в дурацкую игру. Планы закончить все как можно быстрее и высказать престарелому хиппи в монашеском одеянии все, что я о нем думаю. И все это мелко нарублено и перемешано так, что получается бессвязная каша. «Не вздумай только порицать себя», — вмешался брат Пон и очень вовремя, поскольку я как раз собирался устыдиться. Надо же, какую фигню я иногда думаю. «Холодное осознание. Вот что тебе сейчас нужно». Я кивнул, но тут мне пришла мысль, что слово «иногда» не совсем верное, что поток моих мыслей всегда такой, хотя он и разбавлен более рациональными компонентами. Всегда в нем есть нотка гнева и подозрений, пусть не на главной частоте, а пробивается через статику где-то на заднем плане, но все же звучит, не замолкает даже в те моменты, когда вокруг тишь да гладь, и не дает мне расслабиться, почувствовать себя в безопасности. Как же быть, если тихий голосок постоянно шепчет тебе на ухо, что вокруг враги, что все сволочи и мечтают тебя погубить, и тебе нужно сражаться? «Не вздумай осуждать себя», — повторил монах. И только благодаря этим словам я удержался на самом краешке жгучего стыда. Теперь поступки. Не содержание, а форма, некий шаблон, в котором все совершается и воспринимается тобой, жизненная схема. Уловить ее поначалу сложно, но ты справишься. Чтобы одолеть это задание, мне пришлось сосредоточиться так, что я забыл, где нахожусь. Поначалу я даже не понял, за что ухватиться. Сознание заметалось от одного маленького поступка к другому. Дернул за веревку последнего колокола, сказал 105, отшатнулся, услышав, что это неправильно, и побрел обратно к мерзкому навесу. Затем я почти увидел, как детали головоломки становятся на свои места, и образуется цельная единая картина, нарисованная крупными мазками. Борьба за существование, оскаленные пасти, из которых несется рычание, брызги горячей слюны и крови, разрываемая плоть, бой, вечный бой, в котором нет места ни победе, ни отдыху. Перед моими глазами встала языческая Вальхалла, только не рай, а скорее ад, и его я создал себе сам. И создал его не в тот день, который вспоминал сейчас, а много ранее. «Включай осознание!» Брат Пон повысил голос, чтобы я услышал его и понял. И тут все получилось с ошеломляющей легкостью. Я словно перещелкнул тумблер, даже не в мозгу, а где-то за его пределами, и оказался там, где сходились четыре других потока. Только и там я не нашел покоя, а обнаружил ту же враждебность ко всему вокруг, ожидание угрозы и готовность ответить ударом на удар, а если получится, то ответить заранее. Жужжащее облако агрессии. И тут, по уши в осознании, я понял, что все это не временное состояние. Я жил под излучением ненависти постоянно. Она воздействовала на меня как радиация, невидимая, но мощная. Пусть и не в такой степени, как и при подсчете колоколов, но достаточно сильно. Похоже, что возникла она не год и не два назад, а чуть ли не с рождения. И я понес ее как тяжелый и беспокоящий груз, не замечая, но считая, что так оно и должно быть. «Мне кажется, ты кое-что уловил», — сказал брат Пон, задумчиво оглаживая подбородок. «Увидел, насколько глубоко пророс в тебя этот корень, что на нем держится все остальное, мешающее тебе жить. Прекрасно. Теперь ты знаешь, с чем сражаешься». Я энтузиазма монаха не разделял. Как можно бороться с тем, что пропитывает тебя всего, является твоей частью? Как выпарить из тела ядовитую кровь или лимфу? Ведь она везде, ты ей живешь. Стоит ли стараться бороться, если все совершенно безнадежно? Пессимизм упал на меня, как холодная каменная плита весом в 1000 тонн. Показалось, что я не в залитых солнцем джунглях, а глубоко под землей, в пещере, из которой нет выхода. Только победу в этом сражении можно одержать, лишь отказавшись от самого сражения. Тут брат Пон осекся, заметил, должно быть, что со мной не все в порядке. Ой-ой-ой, посмотри на меня. Я родился в нищей семье и долго не знал, что такое наесться. Жадность до еды была у меня такой, что я жрал все, до чего мог дотянуться, и воровал пищу. Он так редко говорил о себе, что от удивления я на миг забыл о собственных чувствах. «Не может быть», — пробормотал я. «Думаешь, сочиняю?» Брат Пон покрутил головой. «Нет, так все и происходило. Алчность правила мной. Я мечтал только о том, как получить много денег, большой дом, груду еды. И вот, как видишь, сейчас я не хочу ничего, поскольку у меня есть все». Он улыбнулся, на этот раз мягко и легко, как обычно улыбаются статуи Будды в храмах. «Да кто вы, а это я!» — пробормотал я досадливо. «Ты решил заменить ненависть невежеством?» — ласково поинтересовался монах. «Давай забудем о твоей несуществующей персоне, и я расскажу, какие симптомы одолели бы тебя во время подсчета, если бы ты был подвержен этому аффекту. Или же моей старой подруге алчности». И брат Пон начал перечисление с газов в кишках и судорог в мышцах. Но я слушал не очень внимательно. На меня продолжало давить осознание того, что я чуть ли не с рождения живу в ненависти, словно рыба в воде. Дышу ей и распространяю вокруг, как зловоние. И самое противное, совершенно этого не замечаю. Точно алкаш, который обливался и наделал в штаны, но не заметил этого. Зато заметили окружающие. Интересно, другие люди видят, какой я агрессивный и злобный гад. Замечание по практике. Определение собственного ведущего аффекта – дело очень важное. Аффект нужно знать, чтобы борьба с ним оказалась успешной. Но в то же время дело это чрезвычайно сложное, особенно в том случае, если заниматься им приходится самому, без помощи наставника. Аффект маскируется, наше эго прячет его. На место главного корня, главной своей опоры, выставляя чувства второстепенные. Счет колоколов, который использовался в моем случае, можно заменить другим бессмысленным действием, не очень сложным, не очень простым, монотонным, но не доводящим до одурения. Любое специально придуманное занятие сработает не очень хорошо по той причине, что будет трудно забыть, для какой цели оно придумано. Но жизнь, к счастью, сама подбрасывает нам естественно, помимо воли возникающие ситуации, в которых приходится заниматься подобным. Единственное, что нужно, заранее дать себе установку на то, чтобы, оказавшись в такой ситуации, в какой-то момент не слишком быстро, чтобы ситуация успела развиться и закрепиться, проснуться, в кавычках, и понаблюдать за собой, за собственным поведением, мыслями и чувствами. Для того, кто хотя бы немного потренировал гибкость восприятия с помощью ранее описанных упражнений, это будет не так сложно. Ведь главная задача – поймать ведущий аффект – невежество, ненависть или алчность, а не уловить какие-то тонкости. Подобная охота получается куда легче, если воспринимать себя в процессе не как живой организм, привязанный к плоти, ограниченный физическими размерами и подверженный гибели, а как поток восприятия, нечто текучее и пластичное, состоящее из пяти струй. Базовые страсти проявляют себя в каждой из этих струй, и отдельные проявления уловить и заметить много легче, чем их совокупность. Струи следующие. Первое. Телесные ощущения, что обновляются каждое мгновение. Сюда относятся движение мускулов, ток крови, биение сердца, дыхание, нечто воспринимаемое посредством зрения, слуха, обоняния или осязания. Второе. Эмоции. Радость и печаль, тревога и любовь, ярость и покой. Ощущение приятного, неприятного или нейтрального. Третье. Мысли. Рациональный ум, который работает постоянно, осуществляя расчеты, взвешивание и сравнение, проводя классификации и рождая чисто ментальные образы. Четвертое. События, точнее их совокупности. Некие схемы, гештальты, образцы, определяющие содержание нашей жизни, краткие и длительные. Пятое же – осознание предыдущих четырех, центральная точка, где они сходятся, образуя условное единство. Невежество обычно прорастает на уровне телесных ощущений онемением конечностей и трудностями с кровообращением. На уровне эмоций – любыми разновидностями скуки и отупения, равнодушием ко всему, что не касается лично тебя. На уровне мыслей – потерей концентрации, убеганием мыслей в далекое прошлое, где у тебя все было так хорошо, или в будущее, где все будет прекрасно. На уровне поступков – монотонностью, автоматизмом, ощущением того, что все это происходило, что занятие не имеет смысла. Ненависть проявляет себя на уровне телесных ощущений, в суетливых движениях и нарушении координации, потливости и нагревании тела, звоне в ушах. На уровне эмоций в гневе, злости и раздражении. На уровне мыслей в подозрениях о том, что вам угрожают, не любят и презирают. Что вы сами должны напасть, что необходима победа. На уровне поступков в том, что происходящее, вне зависимости от конкретного содержания, воспринимается как противостояние, борьба. Алчность на телесном уровне порождает судороги, любые немотивированные неприятности с пищеварением, от газов до боли в желудке, проблемы со зрением. На уровне эмоций это зависть, обычная жадность. Любое стремление обладать чем-либо, чего у тебя нет, и не потерять то, что якобы есть. На уровне мыслей – размышление о том, что можно получить и чего ты лишаешься. Отвлечение на мысли о других людях, участь которых якобы намного лучше твоей, которые получают больше денег, славы, любви, позитивных эмоций и всего прочего, чем только могут мериться человеческие существа. На уровне поступков любая ситуация воспринимается с точки зрения дохода-расхода, затрат и прибылей. Базовой доминантой становится торопливость. За осознанием начинающему уследить трудно. Но в этом обычно и нет необходимости. Четыре первых струи, из которых состоит поток восприятия, дают достаточно информации, чтобы понять, какой аффект является базовым в вашем случае. Если же есть сомнения, а симптомы из разных струй смешиваются, или даже в одной и той же струе проявляют себя признаки разных страстей, то значит данная ситуация не годится в качестве диагностической конкретно для вас. Нужно попробовать другую. Если не получилось с первой попытки, то имеет смысл предпринять вторую, третью, пока не добьетесь успеха. Главная сложность – вспомнить о собственной цели, проснуться, и при этом не слишком рано, чтобы аффект успел проявить себя, и не слишком поздно, чтобы набор проявлений не начал угасать, размываться, терять четкость.